День второй. Блок С. Тайная встреча с Марией Атанаси. Комната Кадзуки Хасина. Мария вошла ко мне в комнату, скрестив руки на груди. Она явно была в отвратительном настроении. «Ну, наконец-то! Наконец я могу нормально с тобой поговорить. Блин, что вообще у тебя в голове? Ты должен был первым делом отправиться ко мне и все обсудить. Но нет, ты...» Мария оборвала свою речь на полуфразе и нахмурилась. «Что за унылая физиономия? Стало быть, мое лицо сейчас настолько депрессивное?» Шок от моего провала был настолько силен, что я сидел на кровати, повесив голову. «Ха, ты просто источаешь уныние. Итак, что же стряслось? Тебя отшила Янаги?» «Отшила. Пожалуй, да. Что-то в этом роде». Какое-то мгновение она смотрела удивленно. Она-то всего лишь пошутила, а затем глубоко вздохнула. «Ты уже попробовал к ней подгрести?» «Да, вот что такое прирожденный бабник. Ты решил, что у тебя все получится, потому что она такая беззащитная на вид?» И промахнулся. Какой стыд. «С такой внешностью у нее наверняка толпа фанатов. И у такого, как ты, с твоей любовью к женской одежде нет шансов». «Не, вообще-то это ты заставила меня надеть тот наряд». Но у меня не оставалось энергии даже на то, чтобы огрызаться. Я продолжал сидеть, уставясь в пол. «И вообще, как ты посмел влюбиться в девчонку, с которой только вчера познакомился? Если бы это была хотя бы Моги?» «А?» Она внезапно замолчала. Я машинально поднял голову. Мария, почесывая нос, хмуро смотрела на меня. Затем она слишком уж энергично плюхнулась на кровать рядом со мной. Молча ткнула меня кулаком в плечо. «Кадзуки, купи мне клубничный торт». Еще и попрошайничает почему-то. «Не смотри на меня так. Я просто говорю, что составлю тебе компанию, раз уж ты облажался так постыдно. Я буду настолько добра, что выслушаю от тебя все жалкие оправдания, которые всегда говорят неудачники, которых отшили. Ну, вроде того, что на самом-то деле тебе на нее наплевать. Или что вовсе она не симпатичная. По правде сказать, клубничный торт — это довольно дешево, если считать его платой за то, что мне придется выносить твое уродское нытье». «Да нет, это...» «Не знаю насчет Янаги, но я останусь с тобой. Я это имела в виду». Серьезным видом произнесла Мария. Она это говорит так прямо, как будто это нечто само собой разумеющееся. Я просто не мог не удивиться ее добрым словам. Но тут же улыбнулся. Все-таки она такая заботливая. Да, сейчас не время уходить в депрессию. Конечно, я проиграл ту схватку, но еще не поздно все исправить. Мне есть еще что делать и как это делать. И без ошибок на этот раз. Чтобы защитить Марию. «Прости, Мария. Это было не так, что я ей признался, и она мне отказала». «Я знаю. У тебя на такое просто кишка тонка. Я всего лишь пошутила, чтобы тебя взбодрить». «Это не она только что стояла в потрясении?» «Ну так что же у тебя с Янаги произошло?» «Я не смог ее переубедить». Мария подозрительно подняла бровь. «Янаги? Не Синда?» Я кивнул. Увидев такой мой ответ, Мария подперла рукой подбородок и задумалась. «Но почему? Ты решил, что это необходимо сделать после того, как обдумал свою ценную информацию? А, кстати, в первую очередь я хотела спросить, что вообще тебе известно?» «А, ну да. Выкладывай». В лице Марии читалась полная убежденность, что я собираюсь полностью положиться на нее, и сейчас расскажу ей абсолютно все без утайки. «Это точно. Проведя рядом со мной целую человеческую жизнь, она может видеть меня насквозь. Однако, прости, но я предпочел бы не рассказывать. В последнее время я испытал несколько трагедий, о которых она ничего не знает. Я несколько раз уже убеждался, что должен ее защитить». «Что ты сказал? Ты не хочешь рассказать мне? Но почему?» «Думаю, я не могу опираться на тебя по всякому поводу». «Почему нет? Проблема ведь не в том, кто на кого опирается или не опирается, правда? Разве не очевидно, что пытаться найти решение вместе лучше, чем поодиночке?» Звучит чертовски разумно. С моими-то мозгами я запросто могу снова ошибиться, как в тот раз. Я прекрасно сознаю, что на мои способности трудно положиться. Но что будет, если я расскажу ей о нашей ситуации? К примеру, что если я расскажу ей, что она NPC? Зуб даю, она решит, что вполне заменима, и станет относиться к себе с еще большим пренебрежением, чем уже относится. Я не могу позволить ей такого. Вы жить должны все. Склонность Марии к самопожертвованию преграждает путь к моей цели. А значит, я не могу ей рассказать. Лучше всего, если Мария будет действовать как можно меньше. Мария раскрыла рот. Лицо ее было полно печали. «Я задела твою гордость тем, что выручала тебя все это время? Тебе кажется, что я смотрю на тебя сверху вниз? Если мои поступки заставили тебя думать так, я приношу тебе мои извинения». «Я никогда так не думал!» «Ну тогда...» Она, наверное, не собиралась так взрываться, неловко отведя глаза. Мария продолжила уже более спокойным тоном. «Тогда опирайся на меня!» «Мария...» Возможно, в прошлом эти слова казались бы мне сильными, но сейчас я так думать больше не могу. Скорее, они обратное впечатление производят. Я ведь знаю. Я знаю, что Мария знает, что это всего лишь подачка ее собственному эгоизму. А значит, эти ее слова... «Я спасу тебя!» Лишь горестный стон. По крайней мере, так я это вижу. Но то, что я должен сделать, от этого не меняется. «Мария, можно тебя попросить молчать о шкатулке какое-то время? Я считаю, говорить об этом Орохи-сан очень опасно. Ты все-таки не намерен меня просветить?» «Ага». Услышав это, Мария опустила голову и скрестила руки на груди. «Понятно. Ты наверняка все продумал, так что ничего не попишешь, наверное». Подавляя свои чувства, она пыталась принять произошедшее. Однако полностью убрать горечь с лица ей не удалось. Мария смотрела на меня, притворяясь бесстрастной. Наши с ней отношения не настолько поверхностны, чтобы я не заметил печали в ее глазах. И тут она сказала. «Ты же... Кадзуки, верно?» Она, всегда видевшая меня насквозь, словно читавшая мои мысли. Она... Кто во время недели в трясине даже заявила, что может узнать меня по движению лицевых мышц? Она так спросила. «А?» Просто в шоке. Просто в шоке от того, что она произнесла такое. Я сижу в полном остолбенении. Мария отвела взгляд. И, глядя в сторону, еле слышно прошептала. «Проехали. Просто забудь». День второй. Блок F. Комната Кадзуки Хасина. С нашей тайной встречи в поведении Марии особых изменений не произошло. Уверен, то ее заявление было всего лишь крохотной оговоркой. Об этом свидетельствует то, что она никому не рассказала о шкатулках. Поскольку ситуацию никто не разогревал, все шло как надо. Но это только сегодня. Ироха-сан требует ответа насчет присоединения или неприсоединения к ее группе на третий день. Как бы там ни было, сегодняшний день подошел к концу. Я повалился на кровать. День второй, жертв нет.